Глава 20. Об очищении себя таинством покаяния. Разве мать родит человека без крови? Разве родится человек без греха? Ради этого дал нам Христос крещение во спасение, для очищения грязи, крови родительских согрешений, но нам надлежит исполнить правду и присовокупить к этому в жертву Богу чистоту сердечную, так как с крещением Он даровал нам чистоту сердечную и праведность. То есть нам подобает подвязаться, дабы сохранить неокраденными сокровища, получаемые при крещении, и незагрязненными крещальные одежды. Но опять же, люди – суть человеки, всегда человек будет ошибаться, ибо он несовершен. Во всем, что не делает, погрешает, то есть не обходится без погрешности во всяком деле. Поэтому, если ошибается человек, пусть сознает свою ошибку, чтобы исправить ее. Но как ее исправить? Благой человек, который сознает свою ошибку, знает и человека, который может ее исправить. Но злобнейший человек, у которого дух превратный, не сознает свои ошибки и не знает человека, который может ее исправить ему. Он оправдывает себя по бесчувствию своему, самооправданием своим, и говорит о духовнике. Человек он есть такой же, как и я. Благомыслящий же человек не говорит такового, но говорит: «Одежды сердца моего загрязнились, пойду в купель отдать их, чтобы вымыли». Когда он идет сим путем, встречается ему человек, который не сознает ошибки своей, и спрашивает его: «Куда идешь?» Другой же отвечает ему и говорит: «В купель иду, дать одежды свои измыть». Говорим: «Помыслы свои, ибо загрязнил я их, и не в силах носить их больше в себе». Тот же, услыхав это, смеется бесчувственно и говорит ему: «Если они грязные, то ты в купели их разгрязнишь? Лучше так их носи, нежели тебе ходить в купель, ибо ныне, вследствие того, какими сделались измывальщики, невозможно давать им никакую одежду и вымыть ее, ибо они ее, вместо того, чтобы вымыть, загрязняют еще больше». Рассудительный же отвечает неразумному следующее: «Я, любезный брат мой, сколько раз не отдавал в купель, ни одного разу грязным не получал. Отдаю и грязными, а получая пресветлыми. Не знаю, что ты мне говоришь, и не понимаю, как можешь ты мне так отвечать, бесчувственный, не чувствующий, что с тобою делается? Мне нет дела до того, каковы суть измывальщики ныне, лишь бы мне мои одежды вымывали». И удаляются они друг от друга. Идет рассудительный к измывальщику, отдает ему одежды свои, ему моют их, потом он их получает, одевает, и всегда ходит сияющий, сияя душой и телом. Тот же, который не доверяет купели, то есть таинству исповеди, всегда находится грязным, какую бы опрятность у себя не держал. Говорим: тот, который не доверяет себя, поведение своего духовнику, бывает смущен и не имеет мира в себе.